страшное время, время холода. Страшней еще время голода. А еще страшней болезнь ужасная, болезнь кошмарная и в муках смерть. Живи и жалуйся, не плачь, дыши душой и слушай сердцем. Живи и жалуйся, не плачь, дыши душой и слушай сердцем. Время, время холода, страшней еще время голода, еще страшней болезнь ужасная, болезнь кошмарная и в муках смерть. Живи и жалуйся, не плачь, дыши душой и слушай сердцем. Живи, не жалуйся, не плачь, дыши душой и слушай сердцем. Живи, не жалуйся, не плачь, дыши душой и слушай сердцем. Время голода, еще страшней болезнь ужасная, болезнь кошмарная и в муках смерть. Живи, не жалуйся, не плачь, дыши душой и слушай сердцем. Живи, не жалуйся, не плачь, дыши душой и слушай сердцем. Живи, не жалуйся, не плачь, дыши душой и слушай сердцем. Живи, не жалуйся, не плачь, дыши душой и слушай сердцем. Страшное время, время холода. Страшней еще время голода. Еще страшней болезнь ужасная, болезнь кошмарная и в муках смерть. Страшней еще болезнь ужасная, болезнь кошмарная и в муках смерть. Не жалуйся, не плачь, дыши душой и слушай сердцем. Живи, не жалуйся, не плачь, дыши душой и слушай сердцем. Страшное время, страшное время, страшное время. Страшное время, страшное время, страшное время. Страшное время, страшное время, страшное время. Живи, не жалуйся, не плачь, дыши душой и слушай сердцем. Живи, не жалуйся, не плачь, дыши душой и слушай сердцем.